Владимир Сорокин. Лошадиный суп. Посвящается Анне и Марии. Как началось? Просто как и все неизбежное. 1980 год. Июль. Поезд Симферополь-Москва. 14:35. Переполненный вагон-ресторан. Пятна томатного соуса на перекрахмаленной скатерти. Забытые кем-то спички «Львив». Сигаретный пепел, позвякивание бутылки нарзана в металлическом кольце у окна, колеблющаяся занавеска, гиперболоиды густых солнечных лучей, Олино предплечье со следами облезающего загара, полинявший Володин батник, Виткино джинсовое платье с двумя вышитыми маковыми головками. «Только, пожалуйста, ребятки, не рассиживайтесь!» — зашелестел замусоленной книжкой официант. «У меня очередища до самой Москвы!» «А что у вас?» – начал Володя, но лягушачьи губы официанта опередили. «Салатов уже нет, солянки нет, есть харчо, судачок с пюре и бифштекс с яичком». «А пива нет?» «Есть!» – тряхнул взмокшей челкой официант. «Два, три, четыре!» – расслабился Володя. «И всем по бифштексу. Мороженое есть?» Надела черные очки Витка. «Нет!» Официант чиркнул карандашом в книжке и вывернулся жирным тюленем телом к сдерживающей очередь буфетчицы. «Любань! Еще одного!» «Может, не надо? Ведь нам так уютно!» — пропела Оля, закуривая последнюю сигарету. Но по проходу уже шел шоколадный от загара мужчина в белых брюках и голубой рубашке. «Здравствуйте!» — улыбнулся он всем троим сразу, садясь и быстро заглядывая в глаза. Он был никакой, без возраста, с плешивой головой. «Ветеринар», — обозначил его Володя, забирая сигарету у Оли. «Дынин», — вспомнила Оля персонажа фильма «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». «Холостяцкий притырок на пути с курорта», — скривила красивые губы Витка. Официант, бормоча что-то, вспомнил про него, повернулся, но плешивый протянул ему трешку. «Мне ничего, пожалуйста». Официант взял деньги, непонимающе нахмурился. «Ну, а... ничего, ничего», — тряхнул незнакомец пальцами с обгрызенными ногтями. «Я просто посижу немного». «Ну, а попить? Пивка? Псоу? Коньячок Арарат?» «Ничего, ничего». Официант молча уплыл на кухню. «Ветеринар, но с припиздью», — покосился на незнакомца Володя. «Наверное, сибирский валенок. Зиму тихо горбатился, летом поехал на юга мошной трясти. От жены из купе сбежал». Оля забрала сигарету у Володи, затянулась. «Дал бы лучше нам 3 рубля. Володька последнюю пятерку сейчас просадит. Приедем, в доме шаром покати. Предки в санатории. Неделю жить еще. Ужас». «Окрезел чувачок на юге, вот и мучается дурью». Витка посмотрела в окно. «И почему у таких козлов всегда много денег?» Поезд полз по знойной Украине. «Что-то как-то в этом году совсем уж лето жаркое», — заговорил плешивый, норовя заглянуть троим в глаза. «Неужели и в столице нашей родины такая температурная катастрофа?» «Понятия не имеем», — ответила за всех Витка, брезгливо глянув на его ноги. «Вы где отдыхали?» — улыбался мелкими нечистыми зубами плешивый. «В пизде», — ответил про себя Володя, а вслух произнес: «Знаете, мы перегрелись и спать хотим. А когда мы хотим спать, то мы всегда хотим есть и совсем не хотим разговаривать». «Сиеста, значит?» — заискивающе прищурился плешивый. «Сиеста». Володя погасил окурок, вспомнив так и недочитанный им роман с аналогичным названием. «А у меня наоборот», — пригнулся к столу незнакомец, словно обреченный к плахе. «Как только перегреюсь, сразу такая бодрость появляется, такая сила в теле, что вот, представьте себе, если бы сейчас вот здесь в полу вот этого самого вагона было вделано такое вот «Большое стальное кольцо, которое...» Вдруг он осекся на полуслове и оцепенел, словно укушенный змеей. Официант поставил на стол три тарелки с пережаренными кусками мяса, обрамленными заскорузлыми палочками картофеля фри, перьями укропа, вялым зеленым горошком и тремя жареными яйцами. Яйца, правда, не были пережарены, не растеклись и выглядели довольно аппетитно. Из двух карманов нечистого белого халата официант выудил четыре бутылки холодного симферопольского пива, громко поставил, открыл и уплыл дальше. «Слава труду!» – Володя облегченно взялся за не успевшую вспотеть бутылку. «Сейчас бы он нам проел плешь с этим кольцом в полу». Пиво потекло, зашипело в стаканах. Трое взяли стаканы и отпили. Володя жадно, залпом, до ломоты в зубах. Витка не торопясь, с удовольствием. Оля, как всегда, хладнокровна. Так как заставить внутренне затрепетать ее могло только полусладкое шампанское. Забыв про замолчавшего соседа, трое набросились на еду. Не ели ничего ни с самого утра. А вчера, после отправления поезда и до глубокой ночи, выпили в купе 5 бутылок мукузани и залатировали одинокой четвертинкой русской местного разлива, что сегодня сказывалось на настроении. Ели, как и пили, по-разному. Володя, густо посолив и поперчив яйцо, подцепил его на вилку, отправил в рот целиком и, проглатывая, запил пивом. Затем, нанизав на вилку 3 палочки картошки, воткнул ее в жесткое мясо, отрезал приличный кусок, положил на него ножом 5 горошин, отправил всю конструкцию в рот, запихнул след кусочек белого хлеба и стал жевать, глядя на ползущие за окном провода и думая о том, что было бы, если бы Брайан Ферри и Брайан Ино вдруг взяли да и объединились в группу. Назвали бы ее как-нибудь странно, с удовольствием пережевывал он до слез в глазах. Например, Биби, или Rules of Blue, или просто Miracle Number 7. Витка положила яйцо на мясо, нервно раздавила его вилкой, проткнула картошку, обмакнула в яйцо, отправила в рот, отрезала кусочек мяса, обмакнула в яйцо, отправила в рот, запила, отломила черного хлеба, обмакнула в яйцо, отправила в рот и, жуя, стала быстро протыкать непослушные горошины и совать пожелтевшие от яйца зубы. Она смотрела на серебряный перстень на безымянном пальце левой руки у Плешивого. «С намеком, чувачок. Вроде холост разведен, а бывшее обручальное мне нафиг не нужно. Интересно, подклеил он кого-нибудь в Крыму? Какую-нибудь тетю Клаву из санаторной столовки? Или нет, может, мать-одиночку, еврейскую толстожопую мамашу? Он ей за черешней стоял, а она ему на диком пляже втихаря давала». Оля ела спокойно, отрезая мясо, запивая каждый кусочек пивом, отщипывая белого хлеба и совсем игнорируя гарнир. Взгляд ее рассеянно плавал в тарелке. «Интересно, пройдет после пива голова?» Зарекалась пить водку эту противную, а Вовик готов пить все подряд. «Надо Наташке сразу позвонить. Интересно, отксерила она ноты? Если нет, я ей Бартака принципиально не верну. Ее просить безнадежное дело. А если ей что понадобится, вынь да положь, как тогда с ансамблем». «Господи, почему он так смотрит?» Оля перестала жевать. Плешивый смотрел на нее безумными водянистыми зеленовато-голубыми глазами. Лицо его было не то что смертельно бледным, а совсем чудовищным, словно перед ним происходило что-то страшное, противное естеству этого человека. «Опрокинутое лицо», — вспомнила Оля, кладя нож и вилку на край тарелки. «Почему вы так смотрите?» Витка и Володя тоже перестали есть и уставились на Плешивого. По его лицу прошла судорога. Он вздрогнул всем телом и заморгал, взявшись за виски. «Извините, я... это...» Поезд въехал на мост, с грохотом замелькали стальные опоры. Пахнуло гарью. Незнакомец энергично потер свои бледные щеки, потом полез на грудный карман рубашки. Достал бумажку и молча протянул Володе. Это была справка об освобождении из исправительно-трудовой колонии, выданная бурмистрову Борису Ильичу. Оля и Витка заглянули в бумажку. 7 лет, ребята, 7 лет. «И всего-то за какой-то мешок лимонной кислоты», – произнес Плешивый и забрал справку. «Вы извините, я ничего не хочу нарушать, вмешиваться и так далее. Просто у меня есть одна огромная просьба. Очень большая». «Деньги нужны», – спросил Володя, сообразив, что трешка официанту всего лишь трюк, рассчитанный на внешний эффект. «Ну что вы», – усмехнулся Бурмистров, доставая из брюк толстенный кожаный бумажник и бросая его на стол. «Денег у меня куры не клюют». Молодые люди молча посмотрели на портмоне с торчащими торцами многочисленных купюр. «Деньги вообще это... так!» Незнакомец нервно махнул рукой. «Роли не играет. А просьба... ну, не знаю. Давайте я вам по порядку расскажу». «Не даст поесть», — тоскливо посмотрел на половину бифштекса Володя. «Странный чувак», — пригубила пиво Витка. «Уголовник, надо же!» — недоверчиво смотрела Оля. Бурмистров убрал бумажник, потер маленький подбородок. «Ну, обстоятельства дела это опустим, не очень интересно. Одно скажу. Я по профессии конструктор, а по призванию коммерсант. Но времена мутные, какой ж тот бизнес?» «Да, и вот 7 лет припаяли. 2 месяца как освободился. Зона наша богом забытая, в Казахстане. Не наша, простите», — мелко засмеялся он. «Ихняя, ихняя. Вот. Ну и я, человек с 2 высшими образованиями, работал на кирпичном заводе. Не только правда, но в основном лепил кирпичи. Вот. И уж потом, ближе к освобождению, попал на блатное место, на кухню. А в этой зоне, будь она неладна, одно плохо, слишком маленькое. Всего 202 человека. Ну и нужна-то она особо никому. Сидят там за экономические преступления средней тяжести, так сказать. Сроки большие, люди серьезные, спокойные, не беспредельничают, не чифирят, в победе не уходят, и снабжение отвратительное. Ну и в общем, за эти 7 лет каждый день я ел одно и то же, похлебку из конины, лошадиный суп, как мы называли. Там рядом большой конный завод, ну и выбракованных лошадей к нам в котел». Он усмехнулся и посмотрел в окно. «А что в этом супе еще было?» – спросила Витка. «Пшено, рис или мука», – улыбаясь, заговорил Бурмистров. «Когда что? Но конина, главный, так сказать, субпродукт, был всегда, ежедневно. Каждый день наш лагерек съедал целую лошадь». «Где же они столько лошадей взяли?» – спросил Володя. «Чего-чего, а лошадей в Казахстане полным-полно. Больше, чем в Москве», – засмеялся Бурмистров, и Витка с Олей улыбнулись. «А это не вредно каждый день конину?» – спросил Володя. «Не, конское мясо самое здоровое. Полезнее свинины и говядины». «И вы все эти 7 лет ели одно и то же?» Оля разглядывала его беспокойный лоб с тонущими в загаре веснушками. «Трудно поверить», – заглянул он ей в глаза. «Трудно», – серьезно произнесла она. «Мне тоже трудно». «Ну вот», – он развел руками, – 7 лет как не бывало, 2 конных полка съедены, а я живой». «Но это жутко муторно, каждый день одно и то же», – покачала головой Витка. «Если бы мне вот этот бифштекс каждый день пихали, я бы с ума съехала». «Ну, у меня за эти годы разные состояния были». «Разные», – покачал головой Бурмистров. «Поначалу ел все, потом не мог мясо есть, выбрасывал. Хлебал одну юшку, потом наоборот, стал мясо в сухую есть с хлебом, потом вообще как-то плюнул и молотил все подряд, а под конец...» «Это трудно объяснить», — он задумался. «Если он не врет, это в умат», — налил себе пиво Володя. «Он теперь должен жутко жрать хотеть, все подряд», — Витка разглядывала Бурмистрова как диковинную рептилию. «Хотя он ведь ничего не заказал. В Крыму обожрался, бедный». «Какой-то он непонятный», – думала Оля. «Словно не про себя говорит». «Знаете, когда меня на кухню перевели», – начал Бурмистров, глядя в окно, – «я видел весь процесс приготовления пищи. Каждый день. Это начиналось рано утром. На тележке из морозильни привозили лошадиную тушу. клали на 3 сбитые колоды. И повар сразу звал Васю 2 топора пара. Это был один зэк, он раньше работал мясником в Алмате, но потом сел по-крупному. Здоровенный мужик с 2 топорами. Он приходил и начинал рубить мерзлую тушу, как капусту. И это было самым большим его удовольствием. Рубил художественно, от души. Потом он уходил, мы загружали мясо в котлы, варили, сыпали крупу. Варили долго, пока мясо от костей не отстанет. А потом... Простите, как вас зовут? Он смотрел на Олю. «Ольга», — спокойно ответила она. «Ольга, я могу вас попросить об одном одолжении. Только вас». «Смотря о каком». Бурмистров вцепился руками в стол, словно готовясь опрокинуть его. «Вы можете поесть для меня? Здесь, сейчас». «Как это для вас?» «Ну, чтобы я посмотрел. Просто посмотрел». Ольга переглянулась с Володей. «Начался дурдом», – подумал Володя и решительно вздохнул. «Знаете, мы вообще-то пришли сюда с конкретной...» «Я понимаю, понимаю, понимаю», – сморщился Бурмистров. «Я совсем не хочу вам мешать. Но мне больше ничего не нужно, кроме как посмотреть. Мне вообще больше ничего не нужно. У меня нет ни семьи, ни близких. А сейчас и друзей даже не осталось. Нет ни кола, ни двора. Но вот это...» Он как-то по-собачьи показал губами на тарелку. «Только это и осталось». «Что, еда?» — спросила Витка. «Да нет, нет, нет!» — затряс он головой. «Не еда, а чтобы видеть, как ест хороший человек. Видеть, как ест Ольга, да. И вот сразу, чтобы не было никаких вопросов», — он достал портмоне, вытащил 25-рублевку и положил на стол. «Приехали!» — Витка прикрыла рот рукой, чтобы не рассмеяться. «Мама дорогая, ведь будем в Москве рассказывать, никто не поверит». «Он точно болен», — смотрела на синюю купюру Оля. «Чушь какая», — усмехнулся Володя. «Я пойду в купе», — встала Оля. Бурмистров передернулся, как от электрического разряда. «Ольга, умоляю, прошу вас, только не уходите». «Спасибо, я уже сыта». Ольга стала протискиваться между столом и Володей. «Умоляю! Умоляю!» — громко выкрикнул Бурмистров. Соседних столов обернулись. «Погоди!» — Володя взял ее за руку. «Это интересно». «Очень!» — фыркнула она. «Поверьте, Ольга, мне этой минуты хватит на целый год», — забормотал Бурмистров, совсем приникая к столу и снизу заглядывая ей в глаза. «Вы удивительно едите! Просто божественно! Это так! Это так! Вот здесь у меня...» — он прижал руки к впалой груди. «Здесь это просто как волна, такая сильная, что и не вижу ничего». Голос его задрожал. «Жалкий, но сумасшедший», — покосилась Оля. Помолчали под перестук колес. «Ну а что?» — заговорил Володя. «Что такого, что человек хочет посмотреть, как ты ешь?» «Я не люблю, когда в рот заглядывают. И вообще...» — она посмотрела в окно. «Не люблю помешанных». «Ольга, я не псих, поверьте», — затряс руками Бурмистров. «Я совершенно нормальный советский человек». «Оно и видно», — усмехнулась она. «А может, я для вас поем?» Витка глянула на колеблющуюся от сквозняка 20-рублевку. «Вы, извините, как ваше имя?» «Вита». «Вита, Виточка, понимаете, я испытываю это только с определенными людьми. Вы только не обижайтесь». «Я редко обижаюсь. На меня чаще». Вита поправила черные очки. «Оль, да съешь ты это мясо, доставь дяденьке удовольствие». «Умоляю, Ольга, всего несколько минут, и такое счастье для меня. Это же... это... не знаю». Голос Бурмистрова снова задрожал. «Сейчас разревется еще», — брезгливо покосилась она на оглядывающихся пассажиров. «Надо же, подсадили его именно к нам. По закону подлости. Нет, чтобы вон к тем двум толстухам». «Хорошо, я доем». Она села на свое место, не глядя на Бурмистрова. «Только деньги уберите». «О, умоляю вас, Ольга», — прижал тот руки к груди. «Не обижайте меня. Я не ценю и не считаю денег. Но я очень хочу, чтобы вы их взяли. Именно вы! Именно вы!» «Считайте, что она их взяла», — потянулся Володя к купюре, но Бурмистров предостерегающе накрыл бумажку ладонями, словно свечу от ветра. «Нет, нет, нет! Я умоляю взять только Ольгу! Одну только Ольгу! Взять от чистого сердца! Взять просто, как обыкновенную, как это, как ничего!» «Возьми, Оль!» — кивнула Витка. «Не расстраивай человека!» «Ольга, возьмите, умоляю!» «Возьми, возьми!» — поморщился Володя. Ольга, поколебавшись еще минуту, взяла деньги и убрала в карман своих брюк цвета морской волны. «Спасибо! Огромное вам спасибо!» — затряс плешивой головой Бурмистров. Ольга хмуро взяла вилку и нож и занесла их над мясом так, словно в тарелке лежал кусок железа. Вагон сильно качнуло. Ольга сглотнула, воткнула вилку в мясо и решительно отрезала. «Только не спешите! Умоляю вас, не спешите!» – прошептал Бурмистров. Володя налил ей пиво. Оля поднесла вилку с кусочком мяса к губам, сняла мясо зубами и стала медленно жевать, глядя в тарелку. Жилистое, смуглое тело Бурмистрова словно окаменело. Вцепившись руками в край стола, он смотрел на Ольгин рот. Мутные глаза его выкатились и остекленели, словно ему вкололи большую дозу неизвестного наркотика. «Это не...» – пролепетали его посеревшие губы. «Это не...» Витка и Володя во все глаза смотрели на него. «Чувачок балдеет, а? Убийца веником!» «Пиздец всему! Просто пиздец!» Оля ела, дав себе жесткий приказ ни разу не взглянуть на Бурмистрова. Сначала это получалось, и она даже не особенно спешила, накалывая вилкой палочки картошки и подгребая зеленый горошек. Но бормотание Бурмистрова становилось все настойчивее. Из его груди что-то рвалось через рот со сжатыми зубами. Плечи вздрагивали, голова мелко дрожала. «Это не... это не... это не...» «Не смотри», — снова приказала себе Оля, накалывая очередной кусок мяса, отрезая и макая в загустевший желток остывшего яйца. Бурмистров причитал и трясся все сильнее. В острых углах губ его проступила пена. «Это не... это не... это не...» Не выдержав, Оля глянула. Ее передернуло от остекленевших глаз. Она поперхнулась, тут же вспомнив картину Репина «Иван Грозный убивает своего сына». Володя протянул стакан с пивом. «Не смотри же, дура!» — зло сказала она про себя, отпивая из стакана. Сквозь желтое пиво голубая рубашка Бурмистрова была цвета водорослей. «Это не... это не...» Оля почувствовала, что ее сейчас вырвет. «Думай про море», — приказала она себе и вспомнила, как они с Володей заплыли ночью на платформу и долго занимались там любовью на теплом, не успевшем остыть железном полу. Витка осталась тогда на берегу и с двумя местными парнями пекла на костре мидии. Володя поставил Олю на колени, вошел в нее сзади. Оля прижала щекой к гладкому железному полу, слушая, как бьет по платформе несильная волна. Насадив последний кусочек мяса, она подтерла им яичный желток и отправила в рот. «Это не...» Затрясся и заревел Бурмистров так, что в вагоне-ресторане стало тихо, а официант поспешил к их столику. «Что такое?» — насупленно подошел он. «Все нормально», — стряхнул первым оцепенение Володя. Обмякший Бурмистров с отвисшей губой и вспотевшим лицом по-прежнему смотрел на Олин рот. «Вам что, плохо?» — прищурился официант. «Да нет, все нормально», — ответил за него Володя. «Вы посчитайте нам». 4.20, сразу сказал официант. Володя протянул пятерку и стал вставать. Сразу встали Оля и Витка. Бурмистров сгорбленно сидел, шевеля мокрыми губами. «Дайте пройти», — сказал Володя. Бурмистров встал, шагнул в проход. Официант протянул Володе сдачу, но тот отрицательно мотнул головой и, взяв Олю за руку, повел к выходу. Витка заспешила следом, усмехаясь и виляя худыми бедрами. Бурмистров стоял, сутулясь и глядя в пол. «Вам прилечь надо», – коснулся его взмокшей спины официант, окончательно для себя решивший, что у Бурмистрова просто очередная фаза длительного отпускного запоя. «А?» – поднял на него глаза Бурмистров. «Отдохните, говорю, а вечерком опохмелитесь», – шепнул ему официант. Бурмистров повернулся и пошел. В купе Оля забралась наверх, а Витка и Володя внизу обсуждали сумасшедшего Бурмистрова. Четвертый сосед по купе, полный словоохотливый бухгалтер из Подольска, громко спал на нижней полке, приняв пару стаканов перцовой и закусив мелитопольской колбасой. «Я даже пива не допил!» – Володя достал колоду с картами. «Какая там таганка! Тут просто фильмы ужасов! Хичкок! В умат полный!» «Оль, я боялась, что ты подавишься!» – Витка возбужденно терла перед собой узкими ладонями. «Ну, чуваки, но это я не знаю что. У меня Марик 3 месяца в дурдоме пролежал, много чего порассказывал. Но такое...» «Оль, а деньги точно у тебя?» – засмеялся Володя. «Может, нам это все померещилось? Пиздец какой!» «Мне кто-то обещал не материться больше». Оля смотрела на хромированную ручку в сером потолке купе. «Чуваки, а давайте вечерком перед Москвой по второму заходу в ресторацию», – предложила Витка. «И опять он к нам подсядет», – затрещал колодой Володя. «С вечерним тарифом. Полтинник за поглядку, а? Ольк, я тебе свою помаду одолжу». Витка и Володя захохотали так, что бухгалтер перестал храпеть и забормотал во сне. Оля смотрела в потолок, водя рукой по желтой рифленой поверхности стены. «Много больных», – подумала она и зевнула, вспомнив, как с Таней Баташевой случился эпилептический припадок на экзамене по гармонии. «Хорошо, что меня не вырвало. Уши у него какие-то, как у мальчишки. Идиот!» Она закрыла глаза и задремала. Ей приснилось, что она в Кратово. Едет на велосипеде брата со скрипкой футляре за спиной на улицу Чехова к старикам Фатьяновым, разводящим тюльпаны, где дирекция Гнесинского училища организовала тайное выпускное прослушивание, на котором будет Павел Коган. Она сворачивает на улицу маршала Жукова и видит, что во всю длину и ширину улицы пролегает глубочайшая траншея, а на весу по улице проложен монорельс, он сверкает на солнце. «Как же поеду? Я опоздаю!» – с ужасом думает она. Внизу в траншее копошится очередь за квасом. «Девушка, тебе надо шины снять!» – советует снизу. «Как я сниму? У меня нет инструментов!» – холодеет она. «А ты монтера попроси!» Оля поднимает голову и смотрит вверх. Там, на соснах, живут монтеры с остальными когтями на ногах. Монтер спускается к ней со сны. «У нас у всех по 2 топора!» – говорит он – и достает 2 огромных топора. Топоры сверкают на солнце. Монтер, крякая, ловко срубает шины с колес велосипеда. «Спасибо!» – радуется она. «Плати!» – загораживает монорельс монтер. «Чем же я заплачу?» «Жареным мясом! У тебя же мясные галифе! Все лето, небось, растило!» Оля смотрит на свои ноги в шортах. На бедрах у нее ужасные наросты из жареного мяса. «Стой нормально!» приказывает монтер и 2 ударами стесывает мясные галифе. «Я из них солонину сделаю! Поезжай, не задерживай! Я стрелку перевел!» кричит монтер ей в лицо. Оля ставит обод переднего колеса на монорельс, отталкивается ногой от земли, едет над бездонной траншеей. Рывок, ляск, рывок. Оля проснулась, вытерла ладонью мокрый рот. Поезд опять дернул, и он тихо пополз. Солнце заходило. В купе было душно и пахло колбасой. Володя спал на соседней полке. Оля встряхнула головой. Поправила волосы, посмотрела вниз. Витка спала. Бухгалтера не было. Оля посмотрела на часы. 19:37. «Всего-то!» – зевнула она, спускаясь вниз. Нашарив босоножки, посмотрела в зеркало двери, потерла лицо, расчесала волосы, дернула ручку. Зеркало поехало в сторону. В коридоре было прохладней. 2 карапуза с хохотом играли в салочки. В соседнем купе шумно играли в домино. Слышался бабий голос соседа-бухгалтера. Оля пошла в туалет. Захлопнув за собой дверь, заперла ее поворотом мокрого винта. Ополоснула лицо, приспустила брюки, с трудом скарабкалась ногами на унитаз. Бесцветная струйка потекла в испачканную калом воронку. «Что-то мне снилось. Про Кратова», — начала вспоминать она. «Господи, еще 3 часа пилить». «Что-то там про Когана». «А, мясные галифе». Она рассмеялась и погладила свое загорелое бедро. Помочившись, провела рукой по гениталиям, собирая влагу. Встала, ополоснула руку, застегнулась и еще раз посмотрела на себя в забрызганное зеркало. Розовая венгерская майка на бретельках, белокурые волосы до плеч, широкоскулое лицо с карими глазами, синячок над ключицей от Володиного поцелуя. «Вот я и в Крым съездила», – произнесла она и открыла дверь. Прямо за дверью стоял Бурмистров. Оля посмотрела на него без удивления. «Сейчас деньги назад потребует», – нахмурилась она. «Идиот сумасшедший». «Извините, пожалуйста, Ольга, я хотел с вами поговорить. Это очень нужно». «В туалете?» «Нет, нет. Если хотите, пойдемте ко мне в 7-й вагон, если...» «Или здесь?» – он шагнул в сторону, пропуская ее. «А если не хочу?» Она вышла из туалета, захлопнула дверь и в упор посмотрела на Бурмистрова. «Это не могло так просто кончиться. Он теперь не отвяжется, слизняк чертов». Она вытащила из кармана 25-рублевку, быстро сунула ему в карман рубашки, откуда торчали черные очки и какие-то бумажки. «Возьмите и отвяжитесь». «Да нет же, нет!» Опомнившись, он полез в карман. «Зачем вы?» Оля повернулась, чтобы уйти, но он схватил ее за руку. «Умоляю, не уходите!» «Я сейчас мужа позову», сказала она и тут же разозлилась на себя за эту малодушную ложь. «Я уже и замужем». «Чего? Чего вам нужно от меня?» «Умоляю, умоляю!» Он заметил идущего к ним по коридору мужчину. «На 2 слова, пойдемте, ну, вон туда, в тамбур!» Бурмистров не вызывал в ней чувства страха. Внутри себя Ольга чувствовала, что этот человек не способен сделать что-то страшное, тяжелое. Но он был просто невыносим. «В какой еще тамбур?» Зло усмехнулась она и покосилась на приближающегося мужчину. Тот был пошло усатым, в полосатой пижаме и мурлыча что-то нес в руках прозрачный целлофановый пакет объедков. Этот пакет с куриными костями, яичной шелухой и яблочными огрызками словно подтолкнул Олю, и она шагнула к тамбуру. Бурмистров кинулся за ней. Там было грязно, сумрачно и сильно грохотало. Прислонившись к прохладной мутно-зеленой стенке, Оля сложила руки на красивой груди и посмотрела на Бурмистрова. Он лихорадочно рылся в нагрудном кармане. «Зачем же вы? Я же по-честному, а вы...» Вытащив купюру, он зацепил другие бумажки, они попадали на пол. Он кинулся подбирать их. Одна фотография упала Оле на ногу. Как начинающий жонглер, она подбросила ее вверх ногой, поймала руками, глянула. Бурмистров на фоне ласточкиного гнезда стоял в обнимку с худощавым смуглолицым парнем с близко посаженными глазами. Парень был в майке-тельняшке. На плечах и руках у него среди нескольких татуировок выделялась одна, змеей ползущая вдоль по запястью. Имя Ира, пронзенное ножом. «Дружок ваш?» – Оля отдала фотографию. «Да, да, друг. Мы в Ялте повидались». «Тоже сидел?» «Да, но не со мной. У него... он по-другому». «Он что, Иру зарезал? Или сильно любил?» «А, вы про это?» – устало улыбнулся Бурмистров. «Нет, нет, это не Ира. Это иду резать актив». «А что такое актив?» «Бугры. Плохие люди. Бугры». «Ольга», – посерьезнел он, протягивая деньги. «Возьмите и не обижайте меня. Скажите, что вам от меня нужно». Она спрятала руки под мышки. «Мне нужно...» Начал он решительно и вдруг опустился на колени. «Ольга, я видел вас в Ялте и в Коцевеле, и потом в Коктебеле». «Как?» Я тогда в Ялте, в этом кафе на набережной «Якорь». Первый раз вы там были с вашим мужем. Вы ели салат из помидоров и эти котлеты. А в Коцевеле выходили в столовую. И потом... потом в Коктебеле, дважды в ресторане... «Постойте», — вспомнила Оля. «На пляже в Коцевеле, напротив платформы... черешня, кулек с черешней. Это вы были, угощали, в шапке из газеты». «Я!» — замотал он плешивой головой. Оля вспомнила странного, заискивающе улыбающегося курортника, сующего ей кулек с желтой черешней и смешно бормочущего чего-то. И сразу же вдруг вспомнила и весь свой сон про Кратова, монорельс и монтера с двумя топорами. «Господи, какой бред!» — проговорила она и расхохоталась. Пока приступы хохота сотрясали ее стройное молодое тело, Бурмистров, стоя на коленях, смотрел на нее с жалкой улыбкой. «Это были вы?» — повторила она, кончив смеяться. «Да!» — почти выкрикнул он и рукой, зажатой в ней 25-рублевкой, вытер свое лицо. «Я... извините, Ольга, я не сплю уже четвертую ночь с Коктебеля». «Вы из-за меня?» «Да». «И вы что, за мной ездили?» «Да». «Зачем?» «Чтобы видеть, как вы едите». Оля молча смотрела на него. Дверь открылась, и пожилой мужчина с прижатыми к голой груди 5 бутылками пива шагнул в тамбур. Стоящий на коленях Бурмистров не пошелохнулся. Покосясь на него и на Олю, мужчина прошел мимо. «Встаньте», вздохнула Оля. Бурмистров тяжело приподнялся. «Что вы хотите от меня?» «Я, Ольга, поймите только правильно. Что вы хотите от меня?» Он втянул в себя пахнущий криозотом воздух тамбура. «Я хочу, чтобы мы виделись раз в месяц и чтобы вы ели для меня». «И что мне будет за это?» 100 рублей. «Каждый раз». Она задумалась. «Это будет не в общественном месте», – забормотал Бурмистров. «В нормальном, уединенном. И еда будет совсем не такая, как...» «Я согласна», – перебила его Оля. «Раз в месяц. Только раз в месяц. Только раз в месяц», – восторженным шепотом повторил он и, прикрыв глаза, облегченно привалился к вибрирующей стенке. «О, как я счастлив!» «Только телефон и адреса я вам не дам». «И не надо, не надо. Мы будем встречаться в каком-то месте в условленный день и час. Так лучше». «Когда вы сможете?» «Ну», — подумала она, — «в понедельник я рано кончаю. 10:00. Давайте 20:30 на «У памятника Пушкину». «У памятника Пушкину», — как эхо повторил он. «Да, а вы москвич?» «Я живу в Подмосковье». «Тогда все. И, пожалуйста, больше не ходите за мной в туалет». Она повернулась, взялась за ручку двери тамбура. «А в какой понедельник?» — спросил он, не открывая глаз. «В какой?» «Ну, как месяц начнется?» «В первый понедельник месяца». «В первый понедельник каждого месяца». Оля вышла. В купе ее ждал проснувшийся Володя с помятым лицом и всклокоченными волосами. Витка по-прежнему спала. Забравшись на верхнюю полку, они долго целовались, потом молча лежали. «Я деньги взять забыла», — вспомнила Оля, теребя Володины волосы. «Раз в месяц. А что? Пусть посмотрит». «Домой по привычке». В Москве на Олю пыльной подушкой свалилось сонное московское лето. Август она провела на даче в Кратово. Гамак, сосны, концерт Сибелиуса для скрипки с оркестром, который она готовила к зимней сессии. Пруд, Пруст, вечерний чай на террасе, визиты Володи, заканчивающиеся неизменным совокуплением в ельнике, бадминтон с соседом, велосипедные прогулки с Тамарой и Лариской, послеобеденный сон в мансарде. За весь август она ни разу не вспомнила про приключения в поезде и, вероятно, забыла бы совсем, если бы не случай. первый понедельник сентября она играла первую часть концерта своему педагогу Михаилу Яковлевичу. На середине он прервал ее своим традиционным двойным щелчком пальцев. «Не-не-не! Не то! Типичное не то!» Забормотал он с нарочитым восточным акцентом, что часто делал, когда что-то не получалось. «Что-то у нас, Оленька, со звуком здесь «не-не-не»! Мало тратишься. Не береги ты себя, лапочка. Лучше перехлёст, чем недобор. И здесь...» — он полистал ноты. «Аккорды пошли. Погудела. И... пошла на гриф. И широко. И набирай, набирай, набирай до кульминации. А то звук тормозишь, а темп форсируешь. И получается, не темпа, понимаешь, не звука. И то не, и это не». «Это не... кто же так говорит?» – задумалась Оля, глядя поверх скрипичных колков на гладкий еврейский лоб Михаила Яковлевича. «Это не... бифштекс!» Она сразу вспомнила бифштекс с яйцом, Бурмистрова и широко улыбнулась. «Чего ты веселишься?» – полез за сигаретами Михаил Яковлевич. «Лето прошло, а концерт не с места». В половине второго она со скрипичным футляром на плече подошла к памятнику Пушкину. Среди сидящих на лавочках сразу поднялся Бурмистров, худой, плешивый, в бежевом плаще, и неряшливо торопливой походкой двинулся к ней. «А, быстро с него загар сошел!» Оля с интересом смотрела на Бурмистрова, как на диковинное растение, которое за полтора месяца умудрилось не завять. «Здравствуйте, Ольга!» – заговорил он, склоняя голову, но не подавая руки. «Здравствуйте!» Лицо его было более спокойным и уравновешенным, чем тогда. Большие зелено-голубые глаза смотрели с доброжелательным вниманием. «Я думал, что вы в августе просто куда-то уехали, поэтому и не пришли». «Это правда». «Но я был спокоен». «Почему?» «Я был уверен, что в сентябре вы обязательно придете». Улыбнулся он своей застенчивой улыбкой. «Вот как?» Усмехнулась Оля, встряхивая волосами. «Какая самоуверенность?» «Вы музыкант?» Он заметил футляр. «Почти». «В консерватории?» «Почти». «А что значит «почти»?» «Слишком много вопросов». «Извините». Сразу привычно засуетился он. «Давайте вон туда, и там поймаем авто». Он пошел впереди Оли к бульвару. «Интересно, есть у него женщина?» Оля смотрела на его размашистые ноги в серых брюках и новых замшевых ботинках. «У таких, как он, либо много, либо никого». На бульваре Бурмистров поймал бананового цвета запорожец, помог Оле сесть назад и через 20 минут подавал ей руку, когда машина остановилась напротив метро «Автозаводская». «Далеко?» – спросила Оля, выбираясь из запорожца. «В двух шагах. Вон тот дом». Махнул он рукой. Они вошли в девятиэтажный жилой дом, поднялись на лифте на шестой этаж. Бурмистров отпер дешево обитую дверь квартиры номер 24, пропустил Олю вперед. Она вошла в однокомнатную, бедно обставленную, но чисто убранную квартиру. Посередине комнаты стоял накрытый белой скатертью стол, сервированный на одну персону. Еды на столе не было никакой. «Вот здесь!» Показал рукой Бурмистров и засуетился. «Проходите, проходите, пожалуйста. Раздевайтесь». Он помог ей снять плащ. Оля положила футляр со скрипкой на холодильник в коридоре. Вошла в комнату. Бурмистров лихорадочно скинул плащ, провел ладонями по редким, обрамляющим плешь волосам. «Ольга, присаживайтесь, пожалуйста. Можно я руки помою?» «Конечно, прошу». Он включил свет в ванной, открыл дверь. Мыв руки над раковиной с ржавым потеком, Оля смотрела на себя в зеркало. «Пора, пора, порадуемся на своем веку. Мы с Олькой сумасшедшей, счастливому клинку. Сейчас возьмет и зарежет. В час, когда мерцание звезды разольют, и на мир в молчание ночи мрак сойдут. Нет, не зарежет». Она вытерла руки стареньким махровым полотенцем, вошла в комнату и села за стол. Бурмистров исчез на кухне и вернулся с блюдом в руках. На блюде лежали куски жареной курицы с вареным картофелем и огурцами. Он зашел справа от Оли и стал осторожно наполнять ее тарелку. «Это вы сами приготовили?» – спросила Оля. «Нет, что вы, я готовить совсем не это». Закончив, он скрылся с блюдом на кухне, быстро вернулся, снял с кровати подушку и, держа ее перед собой, встал перед Олей. «А это зачем?» – посмотрела она на подушку. «Это так, чтобы не очень громко», – забормотал он начинающим дрожать голосом. «Пожалуйста, можно? Пожалуйста. Прошу вас». «А попить нет ничего?» «Это не надо, нельзя», – твердо произнес Бурмистров. «Ешьте, пожалуйста». «Вот те новость». Оля выбрала кусок поаппетитней, отрезала сочного куриного мяса и отправила в рот. Лицо Бурмистрова мгновенно побледнело, глаза выкатились. «Это...» – жалобно забормотал он. Ольга стала есть. Курица была хорошо приготовлена. «Это не...» – замычал Бурмистров, обняв подушку. «Наверное, курица с рынка, парная», – думала Оля, неторопливо разжевывая и глотая мясо. «Он что, снимает эту квартиру? Или знакомых просто? Ремонта лет 20 не было. И мебель, где и славяне?» Тело Бурмистрова охватило дрожь. Он набирал со всхлипом воздуха и ревел в подушку свое «это не», неотрывно глядя на куски мяса, исчезающие в Олиных губах. Дрожащие ноги его подкосились. Он упал на колени. «Смотри вокруг, вокруг», – приказывала Оля себе. На стареньком телевизоре стоял пластмассовый ослик. «И-а-я», – глянула на него Оля и чуть не поперхнулась. «И запить нечем. Не спеши, дура». Крики Бурмистрова усилились и перешли в нечленораздельный рев. Его лысина тряслась. Оля проглотила последний кусок и отодвинула тарелку. Бурмистров сразу смолк, обмяк и выпустил подушку из рук. Отдышавшись, он вытащил из кармана платок, вытер мокрое лицо. «Все?» – спросила Оля. «Да, да», – он громко высморкался. Она встала из-за стола, прошла в коридор и стала одеваться. «Сейчас!» – заворочился на полу Бурмистров, вставая. Прошел в коридор, помог Оле надеть плащ и протянул деньги – 125 рублей. «Вы тогда забыли взять». «Помнит». Оля взяла деньги и тут же почувствовала и поняла, насколько она важна для этого плюгавого полусумасшедшего человека. «Сон какой-то». «Извините, Ольга, я не смогу вас проводить», – пробормотал Бурмистров. Выглядел он жалко. «Тут рядом», – Оля повесила футляр на плечо. «Через месяц. Прошу вас». Он смотрел себе под ноги на зашарканный паркет. Оля молча кивнула и вышла. Спустилась в лифте, тупо читая похабные надписи на деревянных дверках. Вышла из сумрачного подъезда и направилась к метро. Стоял пасмурный сентябрьский день, но дождя не было. «Пить хочу», – заметила Оля автомат с газировкой. Подошла. Автомат работал, но стаканов не было. Оля вошла в продуктовый магазин. В мясном отделе толпилась очередь. Послышалась женская брань, кто-то кого-то отталкивал от прилавка. Из очереди выбралась раскрасневшаяся женщина с авоськой. Из авоськи торчали 4 пары желтых куриных ног. Женщина на ходу полуобернулась к очереди и громко произнесла: «Курятины ей захотелось! Рвань!» и вышла из магазина. Приступ смеха обрушился на Олю. Она громко рассмеялась, скорчилась, закрыв рот обеими ладонями, шатаясь, побрела в бакалейный. Там смех согнул ее пополам. Футляр слетел с плеча, она едва успела поймать его и захохотала так, что в полупустом бакалейном все притихли. Слезы брызнули у нее из глаз. Привалившись к обложенной белым кафелем колонне, Оля смеялась, стоная и качая головой. «Смешинка в рот попала!» – окликнул ее продавец консервов. Оля вытерла слезы. «У вас есть минеральная?» Драгобыч. А стаканы вы наливаете? Нет. Он с улыбкой разглядывал ее. Оля вышла из магазина. Доехав до метро Октябрьская, села на 33-й, вышла возле магазина минеральные воды и жадно выпила два стакана боржоми. 125 рублей. Он не дал мне хлеба. Вспомнила она, идя пешком домой на улицу Губкина. И пить запретил. Почему? И не просил еще поесть, хотя там осталось еще. Да, если человек идиот, то это надолго. 125 рублей. Ужас. А началось-то все на пляже в Коцевеле. Сидел рядом в бумажной шапке с кульком черешин, а потом подошел. Угощайтесь. И я взяла. Дома ее ждали тихая мать, шумный отец-профессор был в университете, красный сеттер Редди, судак по-польски с рисом и бесконечный Пруст. Отказавшись от обеда, она прошла в свою комнату, набрала номер Володи, чтобы рассказать ему все, но едва он подошел, положила трубку. «А зачем?» – спросила она свое отражение в зеркале шкафа. «Пусть никто не знает». На завтра она купила у скрипичного спекулянта две струны «Ля и Ми» фирмы «Пирастро» по 40 рублей за каждую, а в комиссионке на Сретенке французский сине-белый шарфик за 32 рубля 50 копеек. Через месяц в 14:30 она стояла у памятника Пушкину. Бурмистров слегка опоздал, отвез ее в ту же квартиру и, накормив жареной свининой с овощным салатом, наревевшись в волю, заплатил 100 рублей. Оля решила копить деньги на хорошую скрипку. Она положила сотню в прочитанный томик Пруста и задвинула его во второй ряд книжного шкафа. «Жаль, что всего лишь раз в месяц», — думала она, засыпая. «Если б раз в неделю. Если 6 раз в неделю, а? Я бы на третьем курсе на Шнейдере играла». Прошел год. Оля перешла на третий курс Гнесинского института, рассталась с Володей, оттесненным красивым флегматиком-пианистом Ильей, разучила концерт Моцарта, хорошо сыграла квартетом на институтском конкурсе, прочитала набоковскую «Лолиту», попробовала «Анашу» и «Анальный секс». Встречи с Бурмистровым проходили регулярно по первым понедельникам каждого месяца. В декабре она приехала к памятнику с температурой 38, и, истекая соплями, с трудом съела мясной рагу под стоны Бурмистрова. В апреле после жирной осетрины ее сильно мутило. В мае, наевшись перепелок с брусникой, она проснулась ночью с криком. Ей приснился Бурмистров, выпускающий изо рта толстенного питона. В июле после печени в сметане она мучилась страшными резями в животе. А в августе она загорала на пляже в Коктебеле, положив голову на пухлую, поросшую рыжими волосами грудь Ильи. Бурмистрова Оля вспоминала иногда, дав ему кличку «Лошадиный суп». Она чувствовала, что он занял в ее жизни определенное место. Но какое, она не понимала. Зато словосочетание «это не» прилипло к ней. Она им пользовалась часто, бормоча, когда что-то удивляло или разочаровывало. «Ну, это не...» Топала она на себя ногой во время игры на скрипке, когда пальцы не повиновались. «Это не...» – качала она головой, глядя на очереди в магазинах. «Это не...» – шептала она в ухо Илье, когда он ее быстро заставлял кончить. Однажды, торопясь на встречу с Бурмистровым, она отказалась пойти с Ильей на закрытый просмотр «Из России с любовью». «У тебя кто-то появился?» – спросил догадливый Илья. «Лошадиный суп», – весело ответила она. «Что это?» «Ты не поймешь». Как и Володе, она ничего не сказала Илье. Наступил 1982 год. Умер Брежнев. Умер Редди, отравившись крысиным ядом. Оля перешла на третий курс и за 1600 рублей купила себе скрипку немецкого мастера Шнейдера, соврав родителям, что инструмент ей отдала отчисленная и вышедшая замуж за грузина подруга. С Бурмистровым она продолжала встречаться на той же самой квартире. Она настолько привыкла к реву лошадиного супа, что не обращала на него внимания, а думала о поглощаемой еде. «Мало гарнира, и цветная капуста просто отварная, а не обжаренная в сухарях. Но мясо хорошее, и салат свежий». Получив деньги, она шла в ближайшую столовую, брала стакан теплого компота и быстро выпивала стоя. Деньги больше не копила, а просто тратила на себя. Так прошло еще полгода. Потом что-то стало происходить с едой, которую предлагал ей бурмистров. Еды не стало меньше, и она по-прежнему оставалась хорошего качества. Но она стала измельчаться. Мясо, рыба и овощи разрезались на маленькие кусочки, и все подавалось как салат. Оля ела, не задавая лишних вопросов. Лошадиный суп выл свое «это не...» И, наконец, еда измельчилась настолько, что трудно было понять, что есть Оля. Перед ней ставилась тарелка с тщательно перемешанной окрошкой из мяса. Или рыбы. И овощей. «Еще накормят чем-нибудь?» Недоверчиво смотрела она на полную тарелку. Но, пробуя, понимала, что это все та же нормальная еда. И успокаивалась. Однажды бурмистров поставил перед ней тарелку с ежемесячной порцией окрошки. Но окрошка занимала только одну половину тарелки. Другая половина была пуста. «Что это за фокусы?» – нахмурилась Оля. «Другую половину он сам съел?» Но молча взяла вилку и стала есть мешанину из мяса индейки, салата и вареного картофеля. Бурмистров в этот раз выл особенно протяжно. Его плешь ходила ходуном, руки конвульсивно тискали подушку. «Это не... это не... не...» блеял он. Доев, Оля положила вилку и встала. «Вы не доели все», — хрипло пробормотал лошадиный суп. «Доешьте, пожалуйста». Оля посмотрела на пустую тарелку. «Я все съела». «Вы не доели другую половину». «Я все съела. Посмотрите. Вы просто не видите». «Я вижу лучше вас! Я вижу лучше вас!» — визгливо выкрикнул он. «Вы не доели другую половину! Там тоже еда!» Оля непонимающе смотрела. «Он что, спятил?» Бурмистров заворочился на полу. «Ольга, не мучьте меня, ешьте!» «Но тут ничего!» — нервно усмехнулась она. «Не мучьте меня!» — закричал он. Она опустилась на стул. «Ешьте! Ешьте! Ешьте!» «Сбрендил!» — вздохнула Оля. Взяла вилку и, зачерпнув невидимой еды, отправила ее в рот. «Это не... это не...» завыл Бурмистров. «Театр мимики и жеста», усмехнулась про себя Оля, медленно поднося вилку ко рту, беря с нее губами невидимую пищу, жуя и глотая. Ей даже понравилась такая игра. Поев так, она положила вилку. «Там еще немного осталось, ну не надо. Это что вы торопитесь?» – стоная забормотал Бурмистров. «Ну, зануда!» Оля доела невидимое. Он заплатил ей, как обычно, 100 рублей и, помогая одеться, сообщил. «Ольга, мы теперь будем встречаться на другой квартире. Так что приходите через месяц не к Пушкину, а на Цветной бульвар. И где там? У рынка. В то же время». Оля кивнула и вышла. Квартира на Цветном бульваре была намного лучше предыдущей. Трехкомнатная, уютная, богато обставленная, с высокими потолками. Бурмистров принимал Олю в гостиной. Обеденный стол был со вкусом сервирован. Серебряные приборы на хрустальных подставочках, фарфоровые тарелки, салфетка в серебряном кольце. Но хлеба и напитков по-прежнему не было. И по-прежнему тарелка была наполнена только наполовину. Бурмистров стоял перед столом, держа наготове серебристо-розовую шелковую подушку. «Прямо как на экзамене», – покосилась на него Оля, приступая. «Ага, мясо с грибами. А у него новый костюм. Он что, разбогател?» Лошадиный суп завыл в подушку. Она съела видимую половину, потом невидимую. Ела спокойно, не торопясь. Ничего не сказав, Бурмистров отсморкался, как всегда, и дал ей деньги. «И все-таки почему я?» – думала она, идя к метро. «Уже 2 года. С ума сойти. И только я. Столько женщин в Москве. Он сильно болен. Шизофреник? Или это по-другому как-то называется? Надо в пассаж зайти. У меня с колготками катастрофа. Хороший день сегодня». Встречи продолжались с деловой регулярностью. Но видимой еды на тарелке становилось все меньше и меньше. Зато росла невидимая часть. И Оля старательно ела невидимую еду, наклоняясь к тарелке, боясь просыпать, вытирала губы, жевала и в конце тщательно сгребала остатки вилкой и отправляла в рот заключительную порцию. В мокро-снежный понедельник 7 февраля 1983 года она в очередной раз села за стол. Из кухни с блюдом в руках вышел Бурмистров. На блюде лежала только одна серебряная лопаточка, которой он обычно перекладывал пищу с блюда на Олину тарелку. Поставив блюдо на край стола, Бурмистров осторожно стал перекладывать невидимую еду на тарелку Оли. «К этому все шло», – подумала она и улыбнулась. «Но мне положена надбавка за артистизм». Бурмистров ушел с блюдом и вернулся с подушкой. Оля посмотрела в пустую тарелку. «И это!» – забормотал Бурмистров. «В вашем доме, как сны золотые, мои юные годы текли», – запела Оля про себя и зачерпнула вилкой с тарелки. Сумрачно проползли 2 года. Умерли Андропов и Черненко. В Олиной семье появился спаниель Арто. Отец оставил кафедру в МГУ. Витка вышла замуж. В СССР началась перестройка. Оля окончила Гнесинский институт и по большому блату была принята в оркестр областной филармонии. Илья с родителями уехал в Израиль. У Оли были 2 любовника. Длинноволосый, худой и высокий гитарист Олег и обстоятельный, спокойный врач-косметолог Женя. У Жени была жена и машина. С Олегом Оля занималась любовью в мастерской его друга-художника. С Женей где придется, а чаще в его машине. С Бурмистровым протекло все по-прежнему. Она съедала очередную тарелку невидимой еды, он ревел и платил. После ухода отца из МГУ денег в семье стало меньше, и сотня в месяц от лошадиного супа была для Оли очень кстати. В оркестре она получала 96 рублей. Промелькнули шумные перестроечные годы. Надвинулись беспощадные 90-е. Олиной маме удалили правую грудь. Умерла скандальная Олина бабушка, освободив, наконец, 2-комнатную квартиру на ВДНХ. Оля сделала 2-й аборт. Ушла из оркестра преподавателем пения в гимназии. С Бурмистровым что-то стало происходить. Он несколько раз менял место встреч с Олей, кормя ее то в отдельном кабинете Метрополя, то в пахнущих евроремонтом полупустых квартирах. Ревел Бурмистров уже без подушки, никого не стесняясь. Он возил Олю на девятке, на Хонде, потом пересел на заднее сиденье джипа, уступив место шоферу с толстой шеей. Одевался лошадиный суп, как не очень молодой новый русский, и брил голову. Отдаваемая Оле сумма быстро обрастала русскими нулями, вплоть до реформы 1991 года. А потом, как бабочка под стеклом, надолго застыла 100-долларовой купюрой. Оля ела с аппетитом невидимое, а он выл «Это не!», корчась и брызгая пеной на свой дорогой костюм. 19 октября 1993 года Оля вышла замуж за косметолога Алешу, коллегу своего бывшего любовника Жени. Они сделали, наконец, ремонт запущенной и загаженной 6 котами бабушкиной квартире и въехали туда с новой мебелью, огромным телевизором и красным сеттером Каро. Кудрявый, широкоплечий Алеша любил Олю, французское кино, спорт, машины и прилично зарабатывал. Оля ушла из гимназии и захотела родить ребенка. Летом они собрались в 24-дневный тур по Европе, организованный отцом Алеши, МИДовским функционером. Оля еще ни разу не была за границей, зато Алеша провел детство во Франции и жаждал открыть жене Европу. Пакуя чемоданы, Оля вспомнила про завтрашнюю встречу с Бурмистровым. «Не поеду. Хватит воздух жевать. Баста, лошадиный суп». Проникнув в мягкое тело Европы через тихую Финляндию, они проехали по Швеции, Норвегии, Дании, Исландии, отметились в невкусном, но красивом Лондоне, переплыли Ла-Манш, пересекли вкусную Францию и оказались в чистой Швейцарии. Оля была совершенно счастлива до самой Женевы. Там ей вдруг стало очень плохо. Вечером они с Алешей сидели в ресторане с видом на озеро и неторопливо поедали громадного, запеченного на гриле лобстера, запивая сочное белоснежное мясо южно-швейцарским белым вином. Слегка загоревший за 2 недели переездов Алеша рассказывал Оле про воровство на отцовской даче в Барвихе. «Народ просто озверел, не то слово. На минуту калитку не запер, залетают и метут все подряд. Оставил гамак, срезают гамак. Оставил белье, тащит белье. Оставил лопату, тащит лопату. Оставил бочку... что с тобой?» Смертельно побледневшая Оля остекленело уставилась на проткнутый вилкой кусок лобстера. В голове ее словно лопнул тугой белый шар и зазвенела бесконечная пустота. Оля впервые в жизни увидела пищу, которую едят люди. Вид этой пищи был страшен. И что самое страшное, она была тяжела какой-то... окончательной смертельной тяжестью. Наливающийся белым свинцом кусок лобстера дышал смертью. В холодном поту Оля приподнялась на одеревеневших руках, и ее вырвало на стол. Ей показалось, что ее рвет могильными камнями. Заплатив за «damage» 20 франков, Алеша повел ее в отель. По дороге Олю трижды рвало. В отеле ночью ее вывернуло наизнанку, но Алеша побоялся вызвать врача из-за опасности надолго застрять в обстоятельной Женеве. «Тебе просто что-то попало, зайка!» – клал он ей лед к вискам. «Мы ели все пополам. Если это что-то инфекционное, меня бы тоже рвало. Дыши глубже и думай про снег, снег, снег, свежий русский снег». К утру Оля заснула. В 2 часа проснулась, тряхнула тяжелой головой, разлепила сухие губы. Тошнота полностью прошла. Захотелось апельсинового сока и тоста с клубничным джемом. Алеша подремывал рядом. «Пошли ей, слон!» – встала она. «Все окей, зайка?» – потянулся он. «Я же говорил, грязь попала. Хотя откуда в Швейцарии грязь? Тут с тротуара есть можно». Оля приняла душ. Сделала макияж. «Проблеваться иногда полезно. Морщины разглаживаются». Внизу в прохладном зале их ждал вечный шведский стол с изобилием фруктов и даров моря. Оля взяла сок, тост, яйцо и киви. Алеша, как всегда, перегрузил свою тарелку салатами, обильно полив дрессингом. Сели за любимый столик на террасе с папоротником и каллами. «Сегодня жара спадет, поедем в Шильонский замок», – решил Алеша. «Сколько можно откладывать, зайка?» «Согласна». Оля жадно выпила стакан сока, шлепнула ложечкой по яйцу, очистила, проткнула с удовольствием, глядя на выступивший желток, посолила, поднесла ложечку с трепещущим желто-белым ко рту и оцепенела. Яйцо дышало смертью. Звенящая пустота снова запела в Олиной голове. Она отвела безумные глаза от яйца. Лежащая рядом киви наплывала тяжким замшелым булыжником. Поджаренный тост наползал могильной плитой. Оля выпустила ложечку, вцепилась руками в свое лицо. «Нет!» «Что опять, зайка?» Перестал бодро жевать Алеша. «Нет, нет, нет!» Оля встала, пошла к лифту. Алеша бросился за ней. «Может, я беременна?» Лежа на кровати в номере, она гладила свой живот. «Но у меня так никогда не было!» «Ты резко встала, зайка, лежи!» «А обед я закажу в номер». «Не говори мне про обед», – прерывисто задышала она. «Попей просто соку». Мини-бара в номере не было. Алеша спустился вниз, вернулся с толстой желтой бутылкой. Сок потек в стакан. Оля поднесла его ко рту, с трудом сделала глоток. Ей показалось, что она пьет топленое масло. Она поставила тяжеленный стакан на тумбочку. «Потом». Но потом она не смогла уже выпить даже сока. Любая мысль о еде вызывала оцепенение и наливала ее тело угрожающей тяжестью, стремительно переходящей в тошноту. «Это у тебя чисто нервное», – подумал Алеша. «Анорексия на почве быстрой смены впечатлений. У меня есть реланиум. Я его всегда с похмелья пью. Выпей пару. Сразу расслабишься». Оля приняла 2 таблетки. Полистала вок и задремала. Проснувшись в 4 часа, она снова приняла душ, оделась. «Знаешь что, слон? Я сегодня есть вообще не буду. Поехали в твой замок. Вечер они провели в Монтрё. Алёша съел сосисок с картофельным салатом и выпил кружку пива. Оля в это время гуляла по набережной. В Женеву вернулись к полночи и завалились спать. Утром Оля проснулась в 7, тихо привела себя в порядок и, не будя мужа, спустилась вниз. Ей сильно хотелось есть. Выйдя из лифта и сказав «Morning» официанткам в белых передниках, она взяла большую теплую тарелку, завернутый в салфетку нож с вилкой, и двинулась к еде. Но едва она увидела смертельные холмы салатов, рыбы, сыров, ветчины и фруктов, ноги ее подкосились. Тарелка выскользнула из рук. Олю вырвало желчью на ковер. Несмотря на полный порядок со страховкой, Алёша побоялся вызывать местного врача. Еще припаяют инфекционку и в стационар. Зато он нашел 3 адреса женевских психиатров. «Не пойду в дурдом», – оттолкнула Оля руку Алёше с карточкой. «Дай воды». Алёша подал стакан. Воду она могла пить. «Когда мы едем в Италию?» – спросила она, садясь на кровати и приваливаясь к стене. «Послезавтра». «Чего у нас сегодня?» «Валис. Винный погреб Ветро». «Поехали», – решительно встала она. В винном погребе Сержа Ро было прохладно. Заплесневелые штабеля бутылок под кирпичными сводами, как и в Бургундии, вызывали у Оли чувство надежного покоя. Но пить вино она не смогла. Бокал с рубиновым камалин весил тонну смерти, поворачивался, наплывался, заслоняя все привычно безопасное. Его густой зловещий блеск заставлял Олино сердце замирать. Зато Алёша в погребе напился так, что Оле пришлось до поезда тащить его на себе. Ночью в отеле, отдаваясь все еще не протрезвевшему Алёше, Оля смотрела в пеги от огней потолок и пыталась понять, что с ней происходит. «Может, я просто переутомилась? Или это шок от Запада?» Писала же Марина Влади, что Высоцкого в Берлине на Кюрфюрстендам вырвало, когда он западное изобилие увидел. И кричал: «Кто же выиграл войну, твою мать? Или мы слишком быстро едем? Или эта беременность такая странная? Значит, рожу». Но через 2 дня в Риме пришла менструация, и Оле стало совсем плохо. Не евшей ничего уже 3 суток, она лежала в отеле, дремала и пила воду. Алёша позвонил отцу в Москву. Тот связался с российским посольством, и вскоре хмурый русский доктор щупал слабый пульс Оли. Осмотрев ее, он вышел в коридор на переговоры с мужем. «Может, простое переутомление, а может, ЭМДП», – неопределенно потер доктор свою толстую переносицу, разговаривая с Алёшей в коридоре отеля. «А как же нам с экскурсиями?» – задумался Алёша, глядя на репродукцию рисунка Леонардо в олиповатой рамке. «Вот что, коллега, я вашей супруге вколю седуксена с барбитальчиком. Пусть проспится глубоко, а с утра дадите ей реланиума. Но в Москве обязательно сходите к психиатру». Оля проспала 14 часов и встала спокойной и отдохнувшей. Алёша дал ей таблетку, она приняла и, не завтракая, отправилась с ним на экскурсию по городу. «Будем считать, что у меня диета», – пошутила она. Но к вечеру она сильно устала, и ей страшно захотелось есть. «Закажи мне в номер тост какой-нибудь и чай», – попросила она. Алёша заказал. Оля посмотрела издалека на разрезанную вдоль булку с торчащим краем ветчины и чашку с чаем. «Слон, выйди, пожалуйста». Алёша поцеловал ее и вышел. «Чего я в самом деле?» Оля из-под лобья смотрела на еду. «Иди, возьми и ешь». Она твердо пошла к столу. Но после 2 шагов ноги ее стали пластилиновыми. И этот пластилин вязкого страха стал плавиться. Смертельный тост, осклабившись, показывал ей мертвый свинцовый язык. Оля рухнула на кровать и разрыдалась. «Зайка, как?» Алёша через некоторое время заглянул в дверь. «Убери! Унеси!» – всхлипывала она. Алёша вынес еду в ванную. Присев на унитаз, съел тост, запил чаем, дожевывая, вернулся в комнату. «Я одна полежу. смотрела Оля мокрыми глазами в белую стену с дешевым покрытием. Алеша присел к ней на кровать, вытер ей щеку. «Слушай, а если глаза завязать?» «Я одна полежу», — повторила она. «Я схожу на площадь, ладно?» «Ага», — Алеша вышел. «И главное, здесь по закону мирового свинства. За что мне?» — трогала она стену. Слабость после рыданий опять потянула в сон. Оле приснилось, что она в больнице, где матери оперировали грудь, и что она идет по больничному коридору к ней. Входит в палату номер 16 и видит мать, сидящую на кровати и смотрящую на себя в ручное круглое бабушкино зеркало. Мать совсем голая и веселая. «Оленька, посмотри, как мне резанули!» Дает она ей зеркало. Но Оля и без зеркала видит, что обе груди на месте. «Они же обманули тебя, мама, и ничего не сделали!» Оля с возмущением трогает правую грудь матери с твердым уплотнением внутри. «Ты неправильно смотришь!» Мать дает ей зеркало. «Смотри туда!» Оля смотрит на тело матери через зеркало и видит, что у матери в теле вырезан чудовищный угол. Правое плечо с правой грудью исчезли. «Тебе надо смотреть под этим углом!» улыбается мать. «В него видно все самое важное, то, что надо делать». Оля всматривается в угол на теле матери, и сквозь него действительно все видится по-другому, как бы по-настоящему. Она наводит тело матери, как лупу на виднеющуюся в окне Москву, и видит яркую надпись «Комбикорм». «Иди скорей, они в пять закрываются», – советует мать. «Беги напрямую через помойку». Оля бежит через громадную помойку, проваливаясь по пояс в зловонные нечистоты. Выбегает на улицу и оказывается возле громадного здания, сияющей надписью «Комбикорм». Оля дергает ручку огромной двери, но дверь заперта. «Я умру с голоду», – с ужасом понимает Оля и стучит в дверь. «Девушка, чего ломитесь? У них всегда до пяти», – раздался голос рядом. Оля видит старуху. «Я умираю с голоду», – рыдает Оля. «Идите к кладовщику с черного хода», советует старуха. Оля пролезает в бетонную щель и оказывается в огромном складском помещении, заваленном всякой всячиной. Она идет и вдруг видит маленький столик в углу. За столиком сидит лошадиный суп с консервной банкой в руке. Он молод и как-то печально красив. Не обращая на Олю внимания, он консервным ножом открывает банку. В банке пустота. Но эта пустота и есть настоящая пища. От нее идет пьянящий вкусный запах невероятной силы. Лошадиный суп достает ложку и начинает есть из банки. «Дай мне, дай мне!» – кричит Оля, ползая на коленях. Но он не слышит и не видит ее. Стоя на коленях, Оля ловит ложку ртом, но ложка мелькает быстро, как пропеллер, насыщая Бурмистрова. Банка рот, банка рот, банка рот. Оля подставляет свой рот совсем быстро, и ее больно бьет ложкой, выбивая зубы. «Зайка, зайка, зайка!» Алеша тряс ее за подбородок. «А?» – очнулась она. «Ты кричала! Давай еще таблетку дам!» Оля села, вытерла мокрое от слез лицо. Она все поняла. Это понимание не напугало ее, а наоборот успокоило. «Слон, полетели в Москву!» «Сразу? А Греция?» «Мне очень плохо. Мне надо в Москву». «Но у нас те билеты пропадут. И надо новые покупать. Еще 1000 баксов». «Тогда я одна полечу». «Ну что ты городишь, зайка?» «Собирай вещи и поехали». «Ну, зайчонок, давай все обмозгуем трезво. Давай не будем пороть го...» «Мне надо в Москву!» – закричала Оля. Они вылетели вечерним рейсом. Москва встретила широкой темнотой пыльных улиц и родными дикими запахами. Ночь Оля проспала с Риладормом, а утром едва проснулась. Алеша объявил ей. «Зайка, я еду за доктором». «Мне не нужен никакой доктор», – потянулась она. «Это толковый невропатолог, посмотрит тебя. Лежи и жди нас». Алеша ушел. Оля быстро встала, оделась, причесалась, глотнула воды, нашла деньги и вышла из квартиры. Голова кружилась, но работала удивительно четко и быстро. Оля чувствовала, что она очень слаба, но одновременно она с нежным удовлетворением ощущала себя сильно помолодевшей. На проспекте Королева она поймала машину. «Мясницкая». Она помнила, как однажды лошадиный суп остановил там машину и ненадолго зашел в свой офис. Выйдя из машины на Мясницкой, она быстро нашла этот серо-розовый, недавно отреставрированный дом с позолоченной доской. На доске было выгравировано «Акционерное общество Прагмас». Оля вошла в дверь. В большой бело-голубой прихожей маячил охранник в черной униформе и сидела девушка-вахтер. «Здравствуйте, вы кому?» – улыбаясь, спросила она. «Я к вашему начальнику», – заговорила Оля и поняла, что забыла фамилию лошадиного супа, вспомнив только его имя – Борис. «А у нас их целых два», – улыбалась девушка. «Вы к директору или к председателю?» «Я к Борису», – начала Оля. «Ильичу», – подхватила девушка. «Вам назначено?» «Нет, я по личному делу». «Вам повезло, он у себя. Как о вас доложить?» «Скажите просто, Оля». «Хорошо». Девушка сняла трубку. «Марина Васильевна, тут к Борису Ильичу посетительница по личному делу. Ее зовут Оля». «Да, просто». Девушка подождала минуту, доброжелательно кивнув Оле, потом положила трубку. «Проходите, пожалуйста. Второй этаж, по коридору направо до конца». Оля с легкостью поднялась по мраморной лестнице, но в коридоре у нее закружилась голова, и она прислонилась к стене. «Только бы не выгнал». Придя в себя, дошла до приемной Бурмистрова. «Проходите, Борис Ильич ждет вас», – открыла дверь секретарша. Задержав дыхание, Оля вошла в кабинет. Бурмистров сидел за столом и разговаривал по телефону. Мельком глянув на Олю, он поднял кверху указательный палец и стал приставать с кресла, договаривая. «Я в третий раз тебе говорю. Им нахер не нужен весь противогаз. Им нужна только металлическая часть. Фильтры, понимаешь?» «Что?» «А маски пусть нахер он себе наденет». «Чего?» «И чего?» «Вить, ну ты что, первый год замуж?» «Ну найми 20 лохов. Посади на баржу. Они тебе за сутки отвинтят. А маски за борт. И весь разговор. Давай». Он бросил трубку на рычажки. Оля стояла посередине кабинета. Бурмистров хмуро обошел стол, приблизился к ней. Долго и молча смотрел. У Оли дрожали губы и колени. «Что, на тот свет собралась?» Беззлобно спросил он и ударил ее по щеке. Оля в изнеможении опустилась на пол. «Сколько суток не ела?» 4, 5, пробормотала она. «Дура!» Он снял трубку, набрал. «Полина Андреевна, здравствуйте!» «Значит, сегодня мне нужно?» «Да». «Значит, пожалуйста, поезжайте туда как можно скорее. Приготовьте прямо сейчас. А мы минут через... сколько надо вам?» «Давайте через час». «Да, спасибо». Оля сидела на полу. «Иди туда». Бурмистров кивнул ей на два кресла возле журнального столика. Она встала... пошла, села. Бурмистров присел на угол стола, скрестил руки на груди. «Где была?» «Мы путешествовали с мужем». «Замуж вышла?» «Да». «Что последний раз ела?» «Я не помню. Лобстера». «Неплохо». «Дура. Ты смерти моей хочешь?» «Нет», прошептала Оля, в изнеможении откидываясь на кресло, и сладкие слезы потекли по ее щекам. «Свинья! Ну, свинья!» Качал голой головой Бурмистров. Без стука вошел довольный человек в белом пиджаке. «Бориска, все тики-так!» «Чего?» – хмуро буркнул Бурмистров. «Они берут 30 налом и 80 под гарантию банка. А хохол еще нароет у своих лохов 20-25. А Лапин?» «А чего нам теперь Лапин? Он сам хапнул рублевый. Сейчас полоса такая». «Но он же у них теперь гарант». «А что ему, хуем землю рыть?» Широко заулыбался человек и покосился на Олю. «Резона нет. Пусть Малахов слепит новый договор. И все». Бурмистров пожевал губами, глядя в паркет. «Знаешь, вот что, я с батей сам перетру. А ты пока запусти Женьку, да?» «Понял». Человек вышел. Бурмистров набрал номер. «Олесь, треба помертевати». «Нет, сейчас. Давай у трубы». «Ага. Все, я выехал». Он вышел из кабинета. Едва за ним закрылась дверь, новый приступ сладких слез снизошел на Олю. Она беззвучно плакала, откинув голову на прохладную и мягкую кожу кресла. Благополучное возвращение к лошадиному супу наполнило ее измученное голодом и страхами тело сладким маслом нежности, которое она уже не боялась расплескать. Это не...» повторяла она как ребенок, смеялась и плакала. Бурмистров вернулся через час, довольный и веселый. «Поехали!» Опухшая от слез Оля встала. «Плакала?» Заглянул он ей в глаза. Она кивнула. «Это хорошо!» Усмехнулся он и открыл дверь. Внизу их ждал большой черный джип с шофером и охранником. Оля с Бурмистровым сели сзади. Джип выехал на Садовое и понесся. «Опять к Курскому», поняла Оля. Там, в сталинском доме с самой высокой в Москве аркой, она ела невидимое последние полгода. Еще она знала, что в этом доме когда-то жил академик Сахаров. Бурмистров смотрел в затемненное окно. Его гладко выбритая голова, невзрачное лицо, мутные глаза, суетливые руки – все было родным. Оля вдруг поняла, что она по-настоящему счастлива. «Слава Богу, что он меня простил», – вздохнула она полной грудью. «А если б нет? Что тогда делать?» «Пусть бегут неуклюже пешеходы по ужас». «Да», — вдруг вспомнил Бурмистров, достал мобильный и стал набирать номер. Водитель резко вильнул, обгоняя машину. Мобильный выпал из рук Бурмистрова на пол. «Извините, Борис Ильич», — пробормотал шофер. «Уволю, Вася, я тебя нахер». Бурмистров с улыбкой посмотрел под ноги. «Я найду», — с удовольствием наклонилась Оля. Она впервые в жизни увидела близко мобильный телефон. Это добавило еще одну маленькую порцию счастья. Заглянув под сиденье, она заметила его. С подсвеченным циферблатом, словно невиданное ночное насекомое из далекой тропической страны, мобильный лежал возле красивых ботинок Бурмистрова. Оля полезла туда и с тихим восторгом коснулась тонкой, костистой щиколотки лошадиного супа. «Умный и нежный», — подумала она. Вдруг раздался звук, словно машина въехала в сухое дерево, и высохшие ветки застучали по кабине. «А-а-а!» – громко сказал водитель. Джип резко вильнул. Оля повалилась ничком прямо на ботинке Бурмистрова. И снова сухие ветки застучали по машине, и мелко посыпалось стекло. Машина опять вильнула, визгливо затормозила и очень медленно поехала. Красивые ботинки Бурмистрова стали сильно пихать Олю. «Зачем он?» – подумала она и стала подниматься. Машина очень медленно ехала. Оля подняла голову, оглянулась. Десятки узких солнечных лучей пронизывали полумрак кабины. В лучах клубилась пыль. Оля глянула и не сразу поняла, что солнце пролилось в аккуратные круглые дырки. Чудовищно разможенное лицо Бурмистрова пучилось кровавыми пузырями. Руки мелко дрожали. Ноги дергались, как у куклы. Шофер с пятью маленькими отверстиями в шее и плечах, содрогаясь, навалился на руль. Охранник с вырванной скулой и торчащей сквозь безрукавку ключицей откинулся к окну. Оля смотрела. Машина проползла немного, стукнулась о парапет и замерла. Ноги Бурмистрова успокоились. Абсолютная тишина повисла в кабине. Но что-то двигалось. Оля перевела взгляд. Брызги мозга Бурмистрова ползли по темному стеклу. Оля нащупала ручку двери, нажала, дернула и вывалилась из джипа. «Ровная», — прижалась она щекой к спокойному пыльному асфальту. И сразу же стали тормозить машины, захлопали дверцы и пошли ноги. «Это не родное», — посмотрела Оля, встала на четвереньки и неожиданно для себя быстро побежала, пригибаясь и зажав рот рукой. Она неслась по какому-то переулку на полусогнутых ногах, и вспомнила, как в третьем классе они с Ленкой Коптеевой так бегали на перегонки от Барбариса до ворот и обратно. А Ленка рычала, когда отставала. «Татьяна Доронина», – посмотрела Оля на полноватую женщину, несущую перевязанные рулоны обоев. Женщина проводила Олю хмурым взглядом. «А милиция?» – спросила Оля и остановилась. В левой руке она сжимала мобильный, правой придерживала висящую на плече сумочку. «02?» – спросила она и стала набирать на мобильном. Но он все время или гудел, или молчал. «И что теперь?» Оля посмотрела на сидящую в окне серо-белую кошку. Кошка лизала лапу. «Пошли, пошли, пошли!» Сунув мобильный в сумку, она быстро зашагала дальше по переулку и через некоторое время оказалась на Чистопрудном бульваре. «Попить надо!» Взглянула она на ларек, подошла, купила пластиковую бутылочку Кока-Колы, на ходу стала отвинчивать красную крышку. Из-под крышки забила розовая пена. Остановившись, Оля посмотрела на пену, и дремавшая последние сутки смертельная тяжесть ртутью поднялась из желудка по пищеводу. Олю вырвало желчью. Бросив бутылку, она добрела до лавочки, села. «Умер», — сказала она, и весь мир сжался. Ей вдруг стало все видно в мире, и все было тяжелое и мертвое. «Там есть...» — осипшим голосом прошептала Оля, вспомнив про квартиру с невидимой едой. Она встала, дошла до метро, поймала машину и в оцепенении доехала до дома с самой высокой аркой. Поднялась на лифте, нашла ту самую квартиру, позвонила в дверь. Открыла невысокая пожилая женщина со спокойным добрым лицом. «Здравствуйте, а у меня уже давно все готово». Женщину звали Полина Андреевна. Она помогала Бурмистрову в подготовке кормления, но всегда уходила до начала процесса. Оля вошла в большую прихожую. «А где Борис Ильич?» Полина Андреевна пошла на кухню. «Он... сейчас...» Оля заглянула в столовую. Там стоял все тот же стол, сервированный на одного. Блюда с едой не было. «А я жду, жду...» Громко заговорила на кухне Полина Андреевна. «Думала, он отменил. Но тогда бы позвонил, да?» Оля пошла на кухню. В голове у нее пела сухая пустота. Сердце жадно и тяжело билось. Полина Андреевна что-то убрала в холодильник, закрыла его и заметила стоящую в дверях Олю. «А?» Оля молча вошла, жадно шаря глазами. «Вы что-то ищете?» спросила Полина Андреевна. «Где еда?» «Какая еда?» «Моя». Полина Андреевна смотрела с улыбкой непонимания. «А, тут только яблоки в холодильнике, да кефир. Помыть вам яблоко?» Оля в упор посмотрела на нее. Полина Андреевна замолчала и перестала улыбаться. Оля заметила на кухонном столе что-то накрытое полотенцем. Подняла полотенце. Под ним было то самое фарфоровое блюдо, из которого лошадиный суп накладывал невидимой пищей. Но в блюде была просто пустота. Оля заглянула в холодильник. Там лежали яблоки, лимон, две пачки маргарина и начатый пакет с кефиром. В морозилке был только лед. Оля стала открывать шкафы и выдвигать ящики, но ее пищи нигде не было. Ужас охватил Олю. С позеленевшим лицом она застыла посреди кухни. Полина Андреевна осторожно отошла в угол кухни. Оля посмотрела на электроплиту. Там на одной конфорке стояли одна в одной три пустые кастрюли. На другой пустая сковорода. В сковороде лежала целая консервная банка без этикетки. Оля взяла банку в руки. Банка была тяжелой, чуть больше среднего размера. Олино сердце тяжело забилось, и из губ вырвался хриплый нечленораздельный стон. Дрожа всем телом, Оля стала искать консервный нож, но его нигде не было. Тогда, положив банку на стол, она вытянула из наклоненного букового бруска с ножами самый большой нож. Он был тяжелый, как молоток, и острый, как бритва. Оля обхватила его удобную черную ручку двумя руками. С трудом сдерживая дрожь, размахнулась и вонзила нож в банку. Его толстое крепкое лезвие пробило жесть, как бумагу. «Не знали!» Зло усмехнулась Оля, оглядываясь на онемевшую Полину Андреевну. Нажала на нож. Она никогда в жизни не открывала консервные банки таким способом. Сделав пару рывков и неровно разрезав жесть, Оля, дрожа и топая ногой от нетерпения, потянула ручку ножа в другую сторону, силясь раздвинуть разрез. Левая рука, сжимающая край банки, сорвалась и порезалась о нож. Кровь закапала на стол и на банку. Но Оля смотрела не на кровь, а на уродливую, медленно раздвигающуюся, как рот железного дровосека, прорезь. «Чтобы не прятать. Гадина!» Жестяные губы раскрылись. Рот железного дровосека был набит жидким говном. Волосы зашевелились на голове у Оли. В банке была баклажанная икра. «Нет! Нет!» Засмеялась она и повернулась к Полине Андреевне. «Нет! Это нет!» Полина Андреевна с тихим ужасом смотрела на нее. Оля выдохнула, заметив свою окровавленную руку, сняла с крючка маленькое кухонное полотенце с ежом, несущим гриб, обмотала им руку и пошла из квартиры. Спускалась пешком по прохладной лестнице. В сумке нежно зазвонил мобильный. Оля вынула его, посмотрела, нажала красную кнопку с изображением телефонной трубки. Приложила к уху. «Борь!» раздалось из мобильного. Разлепив сухие губы, Оля издала неопределенный гортанный звук. «Я это, тут нанял 16 рыл. Они прикинули, ну и сказали, что за сутки отвинтят. Но я о чем? Мы маску в воду кинули, а она не тонет нихуя. Понимаешь, 6000 масок. Эта проблема может быть крутая. Москва-река все-таки. Водяные наедут и пиздец. А машина к причалу подъехать не сможет. Тут мусора разного горы. Борь, надо это... Ты свяжись с Самсоновым, пусть он пригонит пару говнососок. Мы маски на мель скинем, а говнососки шлангами их засосут. Прям с водой. А тогда...» Оля бросила мобильный мусоропровод. На улице солнце скрылось и заморосил редкий дождь. Оля бесцельно брела, зажав правой рукой левую. Мертвый мир обтекал Олю и расступался равнодушной тяжкой водой. Она добрела до метро Павелецкая. Увидела под ногами забрызганные дождем трамвайные рельсы и остановилась. На полосы рельс было приятно смотреть. От них шла волна уверенного покоя. Оля двинулась вдоль трамвайного пути в сторону центра. Дождь перестал, и выглянуло робкое солнце. Оля постепенно дошла до нового Арбата. Купила мороженое, посмотрела на него, выбросила в урну. Свернула, миновала Щукинское училище и пошла по переулку. Вдруг что-то белознакомое притянуло ее глаза. В переулке топорщилось кафе, недавно построенное из красного кирпича. В окне его сидел человек в белом пиджаке, которого Оля видела в офисе Бурмистрова. Она остановилась. С белым пиджаком за столом сидели еще двое. Широкоплечий высокий блондин и худощавый человек с близко посаженными глазами. И этого человека Оля узнала сразу. Тамбур, Бурмистров на коленях, упавшая на Олину ногу фотография. Татуировка на запястье. «Ира», – произнесла Оля. Трое закусывали, разговаривая. Оля вошла в кафе. Бармен равнодушно посмотрел на ее левую руку, перетянутую окровавленным полотенцем. В кафе было накурено и сидели некрасивые люди. Но свободные места были. Стол с белым пиджаком из Ира был в самом углу. Оля села за неубранный стол рядом, спиной к ним. Ира встал и вышел. Белый пиджак допил пиво, закурил. Блондин жевал. «Но с первым все остается тики-так, так что вы не пересылайте зря, ясно? А второй перешлите». «Да это понятно. Время терять не надо, сейчас оно пригодится. Как получат сразу». «Конечно, ёптить!» Они замолчали. Вскоре вернулся Ира. Вытер салфеткой мокрые руки. «После дела всегда хезать тянет!» «Закон жизни, бля!» – жевал блондин. «Я с утра посрал!» «Слушай, а у него же дача еще была!» Ира налил себе пиво. «Да, в Малаховке!» – ответил белый пиджак. «Но адреса я не помню!» «Да и она, это не то чтобы, так себе халупа!» «Но участок приличный. Найди адрес. Никуда не денется. Давай по маленькой накатим. Звякнул графин, полилась водка. «Чтоб Бориске Бегемоту на том свете было на что выпить и поебаться!» «Ага, давай!» Выпили, стали закусывать. Оля посмотрела на лежащий рядом с ее рукой столовый нож, испачканный в красном соусе. Потрогала его круглый конец. Потом открыла свою сумочку, порылась в ней, вынула маникюрные ножницы. Встала, подошла к жующему белому пиджаку и с оставшейся силой вонзила ножницы ему в шею. «Ай!» – скрикнул тот, как от укуса пчелы, и схватил руками воткнутые в шею ножницы. Блондин молниеносно вскочил, отшвырнув стул, прыгнул к Оле и, поджав руки к груди, как кенгуру, легко, но со страшной силой ударил ее ногой в левый бок. Никогда в жизни Оля не получала таких ударов. Она отлетела, стукнулась о стену, сползла на пол. Ира встал, в руке у него появился пистолет. «Ай, ай, ай, ай, ай!» – вскрикивал белый пиджак, приподнимаясь. В кафе все смолкли и тупо смотрели на происходящее. Оля не потеряла сознание от страшного удара, но совсем не могла больше дышать. Сердце ее смертельно затрепетало. Опершись спиной о стену, она потрогала свой левый бок. Рука нащупала ужасно непривычную впадину со сломанными ребрами. Трясясь и икая, Оля пыталась тянуть себя хоть глоток, хоть глоток, хоть глоток воздуха. Но воздух не входил, дил-дил, в губы. И как аборт, как аборт, как аборт, как наркоз и глот-глот-глот. Они розовые, они красные, они жгучие и прекрасные. Мама и наркоз. Уже. Дали Славиной наркоз. Бабуль, а у меня сиськи вырастут? Дали Славиной наркоз. Сладкие ботинки, сладкие ботинки, сладкие ботинки. Дали Славиной наркоз. Ёжик несет гриб. Дали Славиной наркоз. Не вынимай нахуй, лепила вынет. Дали Славиной наркоз. Оля, что у тебя с санатиной? Дали Славиной наркоз. Эта сука с ним была. Дали Славиной наркоз. А Рудик антиглупости показывал. Дали Славиной наркоз. Надя, мы Оленьку на террасе купаем. Дали Славиной наркоз. Всех порву, бляди! Дали Славиной наркоз. Положите его на стол, чего вы? Дали Славиной наркоз. У Парваза кошка родила трех. Дали Славиной наркоз. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Дали Славиной наркоз. Я тебе, бля, вызову. Дали Славиной наркоз. Ольг, отдай жука. Дали Славиной наркоз. К стене все нахуй! Дали Славиной наркоз. Белого пиджака с торчащими из шеи ножницами выводили под руки. Бармен приложил салфетку к разбитой губе. Двое в спортивных куртках жевали, стоя у стены с поднятыми руками. Бутылка пива катилась по полу. Ира вытянул из кожаных ножен трехгранное шило. Подошел к Оле. Быстро присел. Шило вошло Оле в сердце. Но она этого не почувствовала. Конец рассказа. Читал Николай Кобзев. Не изменит лик, ада благодать. Да, что стремился мне ангел дать. Сущности своей с каждым мгновением.